17 апреля на Рюнгнамском судоремонтном заводе состоялась церемония выхода торгового судна «Чарёк» в море. На мероприятии присутствовали зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи О Суён, работники соответствующих учреждений, руководящие работники и рабочие завода. Трудовой коллектив завода своей силой и техникой построили торговое судно «Чарёк», в результате чего был достигнут большой сдвиг в претворении в жизнь заветов Ким Чен Ира и уготовлена очередная материально-техническая основа для развития отечественного морского транспорта.